Он стал моим крестным отцом и жил в Вильно на Георгиевском проспекте в доме 15. Анатолий Иосифович, будучи состоятельным человеком, часто выручал моего отца деньгами. В 1913 году отец заложил ему наше имение под Бобруйском на сумму 30 тысяч рублей под 6% в год. Это были крупные деньги в 1910-е годы. Эйсмонт была известной и родовитой фамилией Великого княжества Литовского. Под Вильно есть даже поселение, носящее это имя. В нашей семье рождались сплошь девочки. Нас было 5 сестер. Моя сестра Тамара, старше меня на 10 лет, родилась в 1905 году. Она прожила долгую жизнь и скончалась тоже в эмиграции в Париже. Затем родилась сестренка Маргарита, но умерла в годовалом возрасте от менингита и похоронена в Хвостовичах. Потом была Галина, но она тоже умерла от крупа в детском возрасте. Тогда это было трудно вылечить, и пока мой папа ездил за доктором в Глуск, девочки не стало. Галина похоронена там же, в Хвостовичах. И потом уже родилась я в 1915 году. Своих умерших сестренок я считала ангелами, а старшую сестру — старухой. Младше меня была лишь Нина, рожденная в Вильно в 1917 году, скончавшаяся в Познани. Теперь уж нет никого из моих сестер, я одна, к сожалению, осталась. Мне и вспоминать пришлось. А мой отец, как и я, и моя сестра Нина, родился в Вильно в 1870 году, учился в Вильно и был помещиком. Таким образом, Литва, входившая в состав Российской империи, стала родиной для нас. Мой папа очень любил землю, и для него было важно жить в имении под Бобруйском. Одно время он даже управлял имением Краснолуки в Борисове, принадлежавшим бабушке со стороны матери. Моя мама и ее семья. Я очень любила свою маму и хочу отдельно рассказать о ней. Замечательную маму мою звали Мария Михайловна фон Братке, а по матери Кривошейна. У мамы были очень красивые густые каштановые волосы с длинной косой в молодости. Мама носила прически в стиле 1900-х годов, закалывала волосы в шиньон, у нее были карие глаза и светлая кожа. Она была невысока, около 1,60 м. Тогда вообще женщины высоким ростом не отличались. Мама была хорошо сложена, с изящной фигурой в молодости, красивыми маленькими ручками и ножками, что считалось признаком дворянского происхождения. Но больших размеров обуви у дам из общества тогда не встречалось. Всегда с молодости она носила каблучки, чтобы казаться выше. Мама особенно любила коричневый цвет, она часто одевалась в его полутона. Она говорила, что ей в жизни всегда везло, когда она одевалась в коричневое. Вообще в те годы дамы из хорошего общества ничего яркого, зеленого или красного не носили. Ей нравились длинные платья, без корсета, хотя в молодости мама шнуровалась. Она любила украшения и в молодости имела их немало. Но позднее, после нашего изгнания из дома, мама уже ничего вызывающе роскошного не носила. Ее любимое и единственное украшение — старинное немецкое ожерелье из гранатов — сохранилось у меня и по сей день в Париже. По отцу она была родом из прибалтийских немцев — из старинного дворянского рода фон Братке, происходившего от Петра Гаспара фон Братке, родившегося около 1630 года в Любеке. Ее отец, а мой дед, Михаил Михайлович фон Братке, был пажом Ее Величества и родился 12 декабря 1830 года в Борисоглебске. Он закончил самое престижное учебное заведение для мальчиков из родовитых семейств России — Пажеский корпус. Как видите, мой дед застал еще эпоху Пушкина и Николая I. Он стал полковником при Александре II, служил в лейб-гвардии Уланском полку. В 1860 году его назначили президентом секретной государственной комиссии по польским делам. А во время упразднения крепостного права он стал мировым посредником в комиссии по Минской губернии. А скончался в 1887 году, когда маме было только 9 лет, в своем имении Краснолуки под Борисовым. о котором я уже упоминала. Так что еще в XIX веке моя семья была тесно связана с судьбой сегодняшней Белоруссии.